Глава третья. Джо помахал на прощание собравшимся, развернулся и зашагал к кулисам. Стоя лицом к зрительному залу, он улыбался. Но когда повернулся, улыбка быстро погасла. Мэгги кивнула, Кэрри оказалась права. Хотя Джо вроде бы шел с открытыми глазами и смотрел прямо перед собой, он едва не налетел на нее. «Прекрасное выступление, Джо», — сказала она, когда он оказался в шаге от нее. Джо резко остановился, и его сознание, блуждавшее где-то далеко, рывком вернулось в реальность. Взгляд сфокусировался и стал осмысленным. «Мэгги», — с теплотой проговорил он, улыбнулся и заключил ее в объятия. «Какой замечательный сюрприз!» Мэгги обняла его в ответ. «Сто лет не виделись, Джо. Как поживаешь?» — спросила она, отстранившись. Всего на миг улыбка снова покинула его лицо. Она заметила это, хотя Джо тут же постарался вернуть улыбку на место. «Хорошо», — ответил он, поведя плечами. «Ужасно много дел», — он замешкался. «Прости, что в последнюю пару месяцев я не часто тебя навещал. Мне просто...» — Джо осекся. «Все нормально», — заверила она. И все действительно было нормально. Мэгги и Джо разделяла разница в 15 лет. И эти лишние годы обеспечили ее жизненным опытом, помогавшим понять, что разные люди скорбят по-разному. Сама она, например, стала больше общаться с друзьями. Эти контакты приносили какое-никакое утешение. Друзья напоминали ей, что хотя Томаса больше нет, ей еще есть ради чего жить. У Джо все было наоборот. На сцене он по-прежнему был великолепен. В офисе сама деятельность и конкретность. В остальном же он ушел в глухую изоляцию. «Джо, хочу попросить тебя об одолжении». Мэгги тщательно выбирала слова. Она знала, что Джо ни за что не признается, как ему больно, и не попросит о помощи. Но по природе своей он был дающим. И если попросить его о помощи, то таким способом, возможно, удастся помочь ему. «Конечно, Мэгги, все, что пожелаешь. Что случилось?» «Ну, это насчет твоих биографических статей. Когда ты приезжаешь в компании, общаешься с руководителями, обсуждаешь, как им удалось создать прекрасную корпоративную культуру, а потом пишешь о них статьи. Понимаешь?» Джо кивнул. Он не так уж часто занимался такой деятельностью, но если узнавал о действительно отличной компании, то не жалел для нее времени. Это обеспечивало его интересным материалом, дарило истории, которые он рассказывал в качестве ведущего на ежегодных саммитах руководителей Derail Enterprises, во время которых люди делились новыми идеями. «Я хотел бы, чтобы ты подумал над предложением сделать такую статью об одном моем друге», — проговорила Мэгги. «Он из Бленвилля, это рядом с Монреалем. Его имя — Жак Гиннет, и он руководит компанией под названием DLGL». Джо кивнул. «Ладно, я к нему присмотрюсь». Он помедливо спросил. «Есть какая-то особая причина сделать это сейчас?» Мэгги улыбнулась. «Ну, первая причина заключается в том, что Жак решил частично отойти от дел. Я вчера вечером разговаривала с ним по телефону, и он об этом упомянул. Так что теперь его реже можно будет застать в компании. Однако есть и другая причина, важная для тебя. Сейчас у нас конец июня, и это означает, что в Канаде наконец-то стало достаточно тепло, чтобы ты согласился туда поехать». Джо усмехнулся. Все его друзья отлично знали, что он не выносит холода. «Согласен, если пройдет еще пара месяцев, там, должно быть, станет так холодно, что меня туда и калачом не заманишь». «Вот именно», — с выражением подтвердила Мэгги. «Договорились», — решил Джо. «Если пришлешь мне его контакты, я с ним свяжусь. В следующие пару недель у меня ни дня свободного, но, наверное, я сумею съездить туда где-то в середине июля, если в это время можно будет застать твоего Жака». «Отлично». Мэгги снова обняла Джо и поцеловала в щеку. «Он прекрасный человек», — сказала она, прощаясь. «Вы понравитесь друг другу».